Первый вертолет завис над склоном, прикрывая их, но без стрельбы. В Муравейнике 95, сленговое название кишлака, поселение. Активизировались чехи, открыли огонь, в том числе и пулеметный, но расстояние было слишком велико. Второй вертолет, он был переделан в обычный, транспортный вариант со скамейками по бортам, приземлился на склоне, там, куда был брошен фаер. Маленький, верткий, первоначально сделанный как летающий джип, он мог приземлиться где угодно, даже на городской улице. Прикрывая друг друга, спецы побежали к вертолету, один из них тащил вырубленного ядом сонного паука-чеченца, любителя мальчиков. Пилот, увидев, что придется вести шестерых, а не пятерых, протестующе замахал руками. «Вы что, охренели? Топливо и так в обрез. Важный груз!» — крикнул в ответ один из русских, пристраивая на сиденье чеченца. «Какого хрена? Топливо по литрам рассчитано. Ништяк, если что, сядем в поле, запросим помощь. Саживайте этого ублюдка нахрен». Опытный, не раз катавшийся таким образом Дикслер, молча ткнул пилота кулаком, показал рукой, куда надо смотреть. От муравейника скакали всадники, стреляя на ходу, и ехали две машины с пулеметами в кузовах. А мать их, все на борту, бывший морпех показал большой палец. По другому борту, пилот и сам мог видеть. Взлетаем. Маленький, казавшийся игрушечным, вертолет неожиданно легко оторвался от земли, пошел с набором высоты, чтобы перевалить за гребень и выйти из-под обстрела. Следом, дав напоследок пулеметную очередь в сторону приближающихся всадников, и даже в кого-то попав, направился и канонерский вертолет. Когда вертолеты перевалили за гребень, на склоне ухнуло, и из дверей и окон пастушьей кошары сверкнуло пламя, сменившееся тяжелым, черным дымом. Оставлять следы и свидетелей в этих местах не стоило. Примерно то же самое время. Иттихад-е-Ислам. Мекка. День второй. Новая Мекка. Конец всех начал. Ловушка, из которой не выбраться. Жестокий, очень жестокий город. Население Мекки 96. Неверные называли этот город Новая Мекка, но если так сказать в самом городе, тебя могли растерзать на месте. Ислам не допускал никаких новшеств. За последние годы выросло очень быстро, и сейчас только по самым примитивным подсчетам составляло не менее 300 тысяч постоянных жителей, это не считая тех, кто жил в пригородах, приходил в город на заработки или по своим делам. В религиозные праздники, в Рамадан, численность населения этого, теперь самого крупного города на Новой Земле, увеличивалась чуть ли не вдвое. Раскинувшийся на берегах Нового Евфрата, этот город представлял собой один огромный кишлак, разросшийся до невероятных пределов. Только центральные улицы представляли из себя что-то цивилизованное, так, куда ни посмотри, грязь, высокие дувалы, закрывающие вид на дома, двух- и трехэтажные общественные здания. И люди, люди, люди. Наверное, ни один город на северных территориях Новой Земли, кроме разве что Ньюрина, не подходил под определение «человеческий муравейник». А здесь это было нормой. В Мекке жили самые разные люди, но большинство из них объединяло одно – крайняя агрессивность, исповедование ислама и готовность убивать. Только разногласия внутри своего маленького мирка, внутри самой уммы, удерживали эту орду от того, чтобы двинуться на север, подобно ордам Тамерлана. Мало что устояло бы тогда. Город располагался по обоим берегам реки Евфрат, она же служила водоразделом между двумя плохо примиримыми группировками, которых разделял опять-таки ислам. На правом берегу обосновались сторонники суннитского толкования Корана. Организация, объединявшая их, точнее не их, а их лидеров, это было как коппола у мафии, называлась глобальный джихад Салафи. Под крылом глобального джихада находились больше 20 военизированных группировок, самая крупная из них – Джума Хаккани, община Хаккани, состоящая из боевиков, прошедших через Афганистан и бои и силами стабилизации в Афганистане. Эта группировка тоже играла объединяющую роль, она объединяла маджахедов, которые воевали в Афганистане, а потом перебрались сюда. Их было немало, сами хакканиты, афганский талибан, пакистанский талибан, банд формирования Исламской партии Афганистана, Хезб Ислам-е-Афганистан, банд формирования Аль-Каиды. К ним же примкнули две террористические организации, имеющие свои корни в бывшем СССР, Хизб-ут-Тахрир и движение исламского освобождения Таджикистана. Отдельно, но на этом же берегу группировались террористы, связанные с иракским сопротивлением. К ним же примыкали и организации, действующие в Северной Африке и Сомали. Основу ее составляли группировки Таухид-ва-Джихад, Муджахеддин Шура-Ирак, Туюр Альджана, райские птицы, организация, на той стороне прямо подчиненная Аль-Каиде. К ним же примыкали Аль-Ансар Аль-Ислами, радикальные курды-исламисты, союз исламских судов и Аль-Шабаб из Сомали, йеменская Аль-Каида. К ним же присоединились албанские и боснийские бандформирования, состоящие из маджахедов, которые в 90-е воевали на территории Европы. Третьим по численности, но чрезвычайно опасным объединением было объединение выходцев из перенаселенного сектора Газа и лагерей беженцев по всему Востоку. Хамас. На левом берегу образовался анклав агрессивных шиитов. Основу его составляло иракское сопротивление, бандформирование армии Махди и палестинско-ливанские группировки, объединенные под общим названием Хизбалла, партия Аллаха. В том мире шииты и сунниты соотносятся примерно как 1:10. Здесь соотношение было другое, более благоприятное для шиитов, 1:3. И у той, и у другой стороны хватало сил для того, чтобы устроить из Мекки новый Бейрут, но по многим причинам этого не делалось. Одной из них было наличие серьезных врагов, таких как Британия и Россия, особенно русская армия. Второй была политика ордена, поддерживающего равновесие в части бизнес-интересов, пресекающего серьезные конфликтные ситуации. Третье – наличие неплохих источников финансирования, таких как добыча нефти, работорговля и наркоторговля. Нефть в этом мире была только у русских и у халифата, еще немного у чеченцев, но добывал ее тоже халифат, точнее, одна из суннитских группировок, имеющая тесные отношения с чеченцами. Наличие достаточных источников дохода пока сдерживало развитие конфликта между суннитами и шиитами и направляло их ярость вовне, на русских, британцев, американцев, кубинцев и всех остальных, кто не был правоверным. Но интересы тут сталкивались разные, часто диаметрально противоположные, и не всем такая подвешенная ситуация была выгодна. Время как раз подходило к четвертому намазу Магриб, когда около одного из районов восточного берега, известном как сектор Газа, у одного из домов, окруженного высоким, из бетонных плит забором, остановилась небольшая, русская пятидверная Нива. Водитель мигнул фарами. Раз, потом еще раз. Открылись ворота и Ниву пропустили во двор. Машина остановилась у небольшого, двухэтажного дома, другой стороной он выходил на улицу, и там был духан, лавка, а здесь принимали товар, на первом этаже продавали и хранили, на втором – жили. Сейчас на втором этаже горело только одно окно. Открыли двери, из машины вылезли двое, оба, в черных масках с зелеными повязками, в военной форме и с автоматами Калашникова. Типичные хизбаллаховцы. Водитель машины остался за рулем. Навстречу им вышел бородатый, лет 40 человек, без видимого оружия. Он поочередно обнялся с каждым из приехавших. «Ну?» – спросил он по-русски. «Хвала Аллаху, он там. Аллах отдает его в наши руки. Ты сам видел его?» «Брат видел». Бородатый повернулся ко второму. «Аллах свидетель, я видел его точно так же, как вижу сейчас тебя». Бородатый в раздумье почесал бороду. «Сколько он там будет?» «Неизвестно. Он очень осторожен. Думаю, 2-3 часа». «Хорошо. Подожди меня здесь, брат», — говорили по-русски. Для здешних мест это было несколько непривычно, но многие из палестинцев русским языком владели, да и не палестинцы. Бородатый зашел в дом. Там, у замаскированной бойницы, через которую простреливался весь дворик, на коленях стоял человек с новеньким ПХИ ПКМ-97, укороченная модель ПКМ со складным прикладом и штурмовой рукояткой впереди, как укороченный румынский ПКМ, только полегче и качеством не сравнить. Еще двое, с автоматами Калашникова, были по углам комнаты. Лиц ни у кого не было видно, замотаны шимахами, на головах челмы. «Джафар здесь», — коротко сказал бородатый, вылез из норы. «Са». Бабушка надвое сказала, неверяще сказал один из автоматчиков, «Ты веришь этому душку?» «Я никому не верю». Джафар замочил отца Хасана. «Здесь такое не прощают. А от чьей руки ляжет враг, это уже не важно». Бородатый достал нож, поддел лезвием полотно половой доски, та отскочила, открыв тайник. Из тайника он достал длинный в метр сверток из грубой, защитного цвета парусины. Сверток скрывал что-то типа большого ящика, у него были лямки, чтобы носить его либо в руках, либо за спиной, надев как рюкзак за спину. Один из автоматчиков достал рацию. «Гюрза-3, я Гюрза-1, как принимаешь?» «Гюрза-1, я Гюрза-3, слышимость хорошая. Подарки доставил. Нахожусь на позиции 2, в готовности». «Гюрза-3, тебя понял. Начинаем концерт. Будь наготове». «Гюрза-1, Тебя понял, мы ждем. Гюрза 3, отбой. Бородатый вопросительно взглянул на автоматчика. Тот поднял большой палец. Вчетвером, бородач с большим свертком, пулеметчик и два автоматчика, вышли во двор. Луна уныло висела над самым большим городом Новой Земли, освещая мертвенно-белым, рентгеновским светом дворы, улицы и шпили минаретов. Луна была ущербной, символ джихада. «Аллах с нами, двинулись», — сказал один из автоматчиков Хизбаллы. Один из русских вывел из-под навеса и завел небольшую азбуханку с глухим санитарным кузовом. Машина в Новой Земле была самая то, проходимая, тонну везет. Ее можно было встретить даже у американцев. «Как мы пройдем пост на мосту?» — спросил один из русских. «Хвала Аллаху, сегодня на посту за старшего Курейш, он из нашего клана. Он не будет досматривать меня, и тех, кто едет со мной, тоже не будет. А с той стороны, дадим денег, там меня знают», — ты сказал. Под пристальным взглядом русского, араб почувствовал себя неуютно. «Я поеду с вами, эфенди. Вам нет нужды подозревать меня, я рискую не меньше вас. Иншалла 98. Дословно, если так будет угодно Аллаху. Типичное выражение арабского фатализма, покорности судьбе. Машина вот-вот сломается, но иншалла доедем примерно так. Все будет нормально. На Аллаха надейся, но осла привязывай», усмехнувшись, сказал русский. «Если ты не возражаешь, ты поедешь в нашей машине, Хасан, а вот Али сядет в вашу». Это и была проверка. Об этом не говорили и не договаривались. Если Хасан сдал их, он никогда не сядет в машину русских. В этом случае, он попытается открыть огонь прямо сейчас, и русские были готовы к такому повороту событий. Они стояли так, чтобы можно было открыть огонь и самим, не задев своих. Но Хасан только утвердительно кивнул головой. «Абу знает дорогу. Мы поедем за ним». Хасан сел на переднее сиденье УАЗа рядом с одним из русских, две были сзади, в том числе и главный игрок в сегодняшней игре, снайпер. Машины тронулись одна за другой. На выезде они притормозили, и один из русских закрыл ворота. Сюда они больше не намеревались возвращаться. Тронулись. Покатились в неверном свете фар улицы и переулки, мощенные щебнем, широкие и узкие, но неизменно грязные. Что с той, что с другой стороне, дувалы, скрывающие дома, кое-где глухие ставни духанов, большие пустыри, где ничего не было построено и все заросло бурьяном. Машин на улицах было мало, людей еще меньше. Из тех машин, что попадались, большинство были либо внедорожниками, либо пикапами, многие с пулеметными турелями или пулеметчиками в открытых люках машин. С некоторыми из них Нива перемигивалась фарами, свои. УАЗ на всякий случай шел без фар, у водителя были очки ночного видения. Выкатились на променад, широченный, грязный, застроенный складами. Тут же причаливали суда, и был грузовой порт. Привычные для арабов торговые корабли, ДАУ, которые делали из местной древесины, соседствовали с новыми рыболовными траулерами и небольшими, длиной от 20 до 40 метров, сухогрузами и танкерами класса «Река-море». Судоходство, перевозка грузов по морю было одной из статей дохода халифата, хотя все, до последнего бачи, знали, что благосостояние местных судовладельцев зиждилось на доставке крупных партий наркотиков на Орденские острова в море, а иногда, и чего похуже, здесь жизни было уже поболее, как и в любом порту. Стояли машины, горело тряпье, пропитанное солярой в бочках и даже нормальное освещение у местных кабаков, открываемых с заходом солнца, Аллах ночью харама не видит. У кабаков шумели, стреляли в воздух, кто побогаче. В арабских странах стрельба в воздух — популярный способ выражения обуревающих человека чувств. Дом новый купил — стреляешь, Рамадан наступил — стреляешь, девушку трахнул — стреляешь. Но здесь такое могли позволить себе только действительно богатые люди, патроны стоили недешево. Это тебе не новый, 86-й год в Кабуле, в Демократической Республике Афганистан. Колонна пробиралась самым берегом, замощенным бетонными плитами, Нива, за ней УАЗ. Никто не обращал на них особого внимания, едут себе люди и едут, значит, так надо им. Но те, кто ехал сейчас в УАЗе, знал, стоит только привлечь внимание, хоть, как, набросятся и растерзают. Не уйти — это как в муравейник голой сесть. «Внимание, подъезжаем», — донеслось по рации из головной машины. «Повнимательнее там». Машины одна за другой свернули на бетонный выезд, как на лепесток скоростной автострады. Он вел на один из трех мостов, спроектированных и построенных специально приглашенными инженерами Европейского Союза. Этот мост назывался мостом шахидов. Едва выехав на мост, машины встали. Прямо тут была выложена бетонными блоками короткая змейка, заканчивающаяся откатываемым в сторону самодельным шлагбаумом. Тут же горел костер в 200-литровой бочке из-под топлива, стояли две машины, пикап и старый турецкий форд-самосвал. На пикапе был крупнокалиберный пулемет, у него стоял бородатый. «Все нормально?» – спросил водитель УАЗа. «Да», – ответил Хасан, – «можно тормозить. Первый, я второй, стоп. На 2 часа, пулеметчик, ДШК, 3 автоматчика на 11, донес эфир. Боевики подошли к головной машине, то ли они не видели идущего без фар УАЗа, то ли решили, что главный в Ниве, а с шестерками ни один уважающий себя человек говорить не будет. «Видишь его?» – спросил сидящего в УАЗе Хасана русский снайпер. «Да». «Который?» «Борода». «Здесь все бородатые». «Который стоит ближе к самосвалу», – говорит его нукер. «Глупо было ожидать иного. Я должен пойти, поздороваться с ним», – сказал Хасан. «Он ожидает увидеть в машине меня. Опасный момент, если все оговорено, ДШК с такого расстояния их на куски порвет. Но есть 2 обстоятельства. Первое, никто не будет устраивать стрельбу на мосту. Цель может вывернуться и хотя бы сигануть в воду. Второе, с той стороны или с порта могут, не разобравшись, открыть огонь. Второе, если Джафар знает, то он будет устраивать ловушку на суннитской стороне. На шиитской ему делать нечего. Иди. Помни, мы наблюдаем за тобой». Хасан вышел из машины, громко хлопнув дверью и подняв руки на всякий случай. Водитель настороженно ждал, держа руку на рукоятке АКС-74У, прикрытого одеялом на моторном тоннеле машины. «Салам алейкум!» – громко крикнул он так, что один из бородачей вскинул автомат. Тот, что стоял, повелительно вскинул руку, крикнул «на», и стволы опустились. «Ва алейкум ассалам, Пасар-99», «Здравствуй, сынок, фарси». Хасан обнялся с бородачом. «Халишама, 100, как дела?» Ответ: «Хорошо, Курейш эфенди, спасибо, фарси». «Хубе, Курейш эфенди, ташаккор, хамакаджамирит». 101, куда едешь, фарси? Хасан пустился в малопонятные, но эмоциональные объяснения. В конце концов, его соплеменник лишь махнул рукой и сделал знак, чтобы открыли шлагбаум. Снайпер не очень-то хорошо разбирался в фарси, но разобрал «Хейли Хатарнак» – слова, которые сказал бородач Курейш. Еще он разобрал «Афгани» – «Афганцы». Хасан хлопнул дверью, заворочился, устраиваясь на покрытом бараньей шкурой сидении. Что он сказал? Да так, бородач, ни слова не говоря, сунул лжецу в затылок. Что он сказал? Настойчиво повторил он вопрос. Говорит: «Сегодня с той стороны неспокойно, опасно». Говорит: «Прибыли какие-то афганцы и другие важные люди. Он видел много машин. Прошли по набережной, с той стороны, и они видели вертолет афганцев». «И не только, эфенди», — потер ноющий затылок обманщик Хасан. «Он говорит, там были кефиры, орден. Бородач родился не вчера, более того, на той стороне его предали 2 раза, и 2 раза, государство, которому он верил и которому служил. Он понимал, что здесь не все так просто. Даже на русских территориях доверять нельзя было никому. Уголовники, проворовавшиеся и сдреснувшие сюда бюрократы, мафия. И в то же самое время, здесь он нашел людей, в которых был уверен на 99%, что они не предадут. Он нашел настоящее дело и настоящих сослуживцев, и настоящего врага. А орден? Русским было проще, они уже жили при ордене на той стороне, и орден этот назывался «Коммунистическая партия Советского Союза». Отец, который всегда знает, как надо, который поймет и поддержит, если тебе трудно, и если накажет, то за дело и так накажет, что век помнить будешь. Это в теории, на практике то, конечно, все по-другому. Они, дети предательства 80-х и безумия 90-х, знали, что власть может быть жестокой, своекорыстной и неблагодарной, но воспринимали это как неизбежное зло, как сезон дождей, в который здесь замирала жизнь. И все же продолжали жить, стараясь держаться от власти подальше, когда это возможно, и противостоя ей, когда было уже не скрыться. Ничего удивительного, что на сходке местных амиров присутствуют люди ордена и наверняка не из последних. Ведь просто так сюда не напускали бы душарни всех мастей и видов, да столько, что они уже превзошли по численности населения Север. И просто так не поставляли бы им оружие столько, что тут даже пацаны 12-летние, с зелеными повязками на башках и калашами. Спросишь у такого, что он будет делать, когда вырастет, ответ один. Кефиров убивать. Нормально, нормально. Второй, я первый. Тебя не пронял, повтори. Бородатый пришел в себя, запрашивали из головной машины, санкцию на продолжение движения по мосту. Бандиты уже смотрели с любопытством на стоящие машины. Первый, я второй. Продолжаем движение. Бурча и пыхая моторами, машины двинулись с места. Второй блокпост, на другом берегу реки, вынесенный за пределы самого моста, медленно приближался во всем своем омерзительном великолепии. Его центром был танк, то ли исправный, то ли нет, но пулемет на нем был исправен. Во время разборок им часто лупили по тому берегу. Заграждение было сделано не из дорогих бетонных блоков, а из отъездивших свое машины земляного вала, насыпанного здесь бульдозером. На 11, процедил сквозь зубы водитель, плавно тормозя, 3 цели, 1 РПГ, у Дышака чисто. Ожидать нормального несения службы от Аллах Акбаров ночью, все равно, что от быка молока. Наверняка, дежурный за пулеметом, дрыхнет в танковой башке, распахнув люк для вентиляции. Но недооценивать опасность этих нельзя. Один идет сюда. Двое афганцев были у головной машины, один шел к ним, к УАЗу, подсвечивая мощным аккумуляторным фонариком. В душной кабине УАЗа раздался отчетливый металлический щелчок. «Нет, не надо», — сказал Хасан. Бородатый посветил фонариком в кабину, потом стукнул в стекло. На УАЗе стекла нормально не опускаются, пришлось приоткрыть дверь. «Салам алейкум, афганец». «Салам», — хрипло, с той же интонацией ответил русский водитель. «Тукисти, ном шамачист, 102, ты кто? Как тебя звать? Дари, Эсме Хадид, Ман Фалястини 103, меня зовут Хадид, я палестинец, Дари, Каджимири, 104, куда едешь, Дари, Маркази Шахр, Ман Хейликам, Дари Балят, Брадар 105, в центр города, я плохо говорю на Дари, брат, Дари». Назваться палестинцем было опасно, но еще опаснее было назвать какую-то другую национальную группу. Палестинцы держались на особенку, они никогда не входили ни в какие группировки, а только вставали на ту или другую сторону. Палестинцы, несмотря на их относительную малочисленность, были хорошо вооружены, имели четкую командную вертикаль, отработанную еще в лагерях беженцев по всему Ближнему Востоку, имели огромный боевой опыт и были абсолютно безжалостны. Вдобавок, среди них были как сунниты, группы которых сотрудничали с Аль-Каидой, так и шииты, объединенные в партию Хизбалла. В условиях, когда неосторожное слово или поминание Али при совершении намаза 106, шииты в отличие от суннитов при совершении намаза поминают Али, родственника пророка Мухаммеда, четвертого халифа, зверски убитого в Кербеле самими правоверными. Неосторожное поминание Али не в той компании, может и впрямь закончиться перестрелкой, могло закончиться настоящим побоищем. Представиться палестинцам было лучшим из возможного. Афганец покровительственно улыбнулся, достал из кармана на разгрузке пачку сигарет. «Фалястини, афгани дост». «Сигарет, 107, афганцы и палестинцы друзья». «Сигарету, дари». «На, бибахшит». Водитель приложил руку к груди. «Хода зият кунат, брадар 108». «Нет, спасибо». «Дай бог изобилия, брат, дари». Афганец зачем-то хлопнул рукой по крыше машины и пошел обратно, к своим, где завершался торг относительно платы за проезд по мосту. Афганцы были бы не афганцами, если бы упустили возможность поторговаться. «Твою мать!» – сдавленно прошипел водитель. «Принесли же черти!» Снайпер хлопнул по плечу водителя. «Вернемся в ППД, благодарность выпишу, в жидком виде. Не зря вас по языкам гонял, век бы не слышать». Пронзительно мигнув в ночи задними стопами, Нива пошла за ними. Свернули с дороги, покатились по пирсу. Грязь, какие-то деревянные ящики, срач такой, что и не выскажешь. Машина переваливается с колдобины на колдобину, недовольно подвывая мотором. Нефть здесь была и едва ли не больше, чем на русской территории, но нормально не качали. Чеченцы обогатили местный диалект понятием «самовар», компактная, самодельная нефтеперегонная установка, которая состоит из пары больших цистерн, кое-какого оборудования, бочек для готовой продукции и пары джигитов с автоматами, для охраны. Получившийся бензин октановым числом был где-то от 60 до 65 в зависимости от качества исходного сырья и продуманности конструкции. Получившимся адским зельем кто торговал с банками у дороги, а кто добавлял присадки, которые поставляли люди, связанные с орденом, и продавал это относительно цивильно. Орден хоть и незримо, ненавязчиво, но присутствовал в очень многих аспектах здешней жизни. Направо, свернули направо, покатили по широкой местной улице, размытой после сезона дождей, да так и не приведенной в порядок. В сезон дождей, по этой улице буквально реки текут, впадающие в Новый Евфрат. Мало кто в такую погоду рискует вылезти из дома. Еще направо, машины протискиваются в какой-то узкий проулок, едут по нему. Город кажется вымершим, но в Мекке и других городах юга, это очень обманчивое впечатление. Налево, машины выезжают на еще более широкую улицу. По обе стороны, стоят машины, здания, здесь даже пятиэтажки имеются. Относительная цивилизация вперед свет. Контакт справа, неизвестный, сигналит фонариком, почти спрятав его в кулаке, чтобы не видел кто посторонний. 3, 2, ну, это он, это ходит, первый, это второй, контакт подтверждаю, поосторожнее там, есть. Машины снова сворачивают, в заранее раскрытые ворота. Тут, между двумя зданиями построен то ли гараж, то ли склад, крытый. Стоп, Нива включает фары, высвечивающие группу вооруженных людей, стоящих у стен. Автоматы Калашникова с подствольниками, гранатомет РПГ, солидно вооружились. Это они? Спрашивает снайпер сидящего на переднем сидении боевика. Да, это ходит. Выходи, и не дергайся. Русские и шииты выгружаются одновременно. Под ногами противно хлюпает грязь, все на взводе и готовы в любой момент спустить курок. Где-то в темном небе, глухо стрекочет вертолет, орден явно не доверяет тем, с кем они здесь встречаются, и напоминает, что главный на их земле, все-таки он. Один из орденских сторожевиков засекли вчера на рейде, а эта машина построена так, что способна нести даже Апач. Конечно, обычный Апач отнюдь не приспособлен для того, чтобы совершать посадки на палубу, но если нет сильного волнения, и если квалификация пилота позволяет, то такой сторожевик может нести и Апач. Халид, Еврисинг Кул, Брадар, улыбается бородач в черных очках. Братья обнялись под пристальными взглядами с обоих сторон. После небольшого разговора, Хасан подошел к русским. «Он там, эфенди», — сказал Хасан по-русски, чуть поклонившись. Снайпер обернулся к людям из своего прикрытия, русским. «Я пойду один. Занимайте оборону здесь, действуем по плану». Они зашли в здание черного хода, прошли узкими, чистенькими коридорами. Здесь были какие-то исламские фонды, торговцы сидели и прочая дрянь. Поднялись на пятый этаж. «Что там?» «Там снайперы, эфенди». «Джафар очень осторожен». «Сколько?» «Мы пока видели троих». «Не засветились?» «Нет, эфенди». «Свежо предание». В угловом кабинете здания, часть кирпичей была заранее вынута и заменена на такие же, но из пенопласта, соответствующим образом выкрашенные. Для наблюдения, применялся волоконно-оптический световод. Снайпер понимал, что весь просматривается и простреливается, на крышах, явно снайпер ордена, а у них, снайперские винтовки с термооптическими прицелами. На выстрел у него будет, несколько секунд, не более. И Кистраля нет 109, прибор размером с сотовый телефон, с его помощью можно определить ветер, давление, высоту над уровнем моря и черти что еще. В новой земле этой обязательной принадлежности современного снайпера нет. Где? На минарете, эфенди. Слева, 760. Мы промерили днем, как вы и сказали. Снайперу потребовалось всматриваться в это место 10 минут, прежде чем его глаза как-то адаптировались к темноте, и он сумел разглядеть кусок темноты, который был чуть более черным, чем камень минарета, и прямую линию. Глушитель. Баррит 107 с глушителем и термооптическим прицелом, стандартное снаряжение Сиал, не иначе. После рейда русской армии на острова Ордена, те как с цепи сорвались, закупают все новое и совершенное, вербуют людей. Такая винтовка и в старом свете стоит больше тридцатника, а тут и вовсе несусветные деньги. Если такую винтовку трофеем взять, всем готовность 2. Бородач развернул стрелковый мат, который в походном положении выполнял роли дополнительной защиты для его винтовки. Наилучшим для снайперской винтовки является, конечно, жесткий кейс, но в этих условиях он просто не мог шести с собой такую длинную, тяжелую и неудобную вещь. Поэтому он ограничился мягким кейсом, где лежала его испытанная и пристреленная в деле винтовка с АЦТРГ со складным, но жестким прикладом. Винтовка была выполнена под 338 калибр и уже здесь, дополнена глушителем АТЦ. Ее конструкция позволяла крепить перед обычным оптическим прицелом ночной или термооптический, ночной у него был, но сейчас это не требовалось. он будет стрелять по подсвеченной цели. Сложность заключалась в том, что ему следовало сделать два выстрела за несколько секунд, оба с большой дистанции по целям, которые он увидит за 3-4 секунды до выстрела. Первым, ему следовало снять снайпера ордена на минарете, это 760 метров, плюс выстрел снизу вверх, хотя и не под слишком острым углом. Вторым он должен снять Джафара, который будет от него в 1100 метрах. Все это нужно сделать двумя точными и окончательными выстрелами, ни снайпер ордена, ни тем более сам Джафар, не дадут второго шанса. Первый, в силу превосходящей технической оснащенности, второй, в силу огромного опыта. Бородатый снарядил магазин 5 патронами, вставил его в винтовку, дослал первый в ствол. Этого более чем достаточно. Только два выстрела. «Аллаху Акбар», внезапно сказал стоящий рядом Хасан, «Аллах, да направит твою руку, неверный. Джафар должен умереть в луже собственной крови. Этого только не хватало. Заткнись». Два выстрела. Два. Как в старые добрые времена, бородач подполз к заложенной пенопластовыми кирпичами дыре, принял максимально удобную в таких обстоятельствах позицию, чтобы целиться. Несколько раз вдохнул, но не полной грудью, и с силой выдохнул, изгоняя кислород из легких. До боли в веках, зажмурил глаза. Готов, готов. Один из исламистов выдернул на себя какую-то веревку, потащил на себя объемную, но легкую имитацию кирпичной кладки, открывая пролом в стене для снайпера. Он был на уровне пола, потому что когда человек смотрит на здание, он инстинктивно смотрит на уровень его окон, опыт ему подсказывает, что на стены нечего смотреть. Первый исламист оттащил в сторону кирпичи, второй, стараясь не шуметь и ничем не отвлекать снайпера, быстро подсунул мешок с песком, которым следует всегда пользоваться вместо сошек, если есть такая возможность. Снайпер с силой вдавил цевье винтовки в податливый песок, навел оружие на цель, замер. Все тоже замерли, только шумно дышал Хасан. Выстрел прозвучал для всех, кто находился в комнате так, как будто большой короб с чем-то нетяжелым, типа тканей, упал на бетонный пол. Снайпер мгновенно, они никогда не видели столь отработанных, слаженных действий, передернул затвор, чуть пошевелился, наводя винтовку на новую цель. Субханаваталя 110, слава ему, Всевышнему, Арабск. Ода из формул прославления Аллаха, прошептал Аслан. Снайпер перевел прицел на удаленную цель. Это было что-то вроде ресторана, размещался он по местной моде, на плоской крыше дома. Несмотря на то, что здесь тоже был сезон дождей, арабы строились так, как привыкли и жили так, как привыкли. Ублюдки. Собравшаяся там компания была освещена неверным светом светильников, и гораздо лучше, прожектором. Прожектор был установлен за небольшой сценой и высвечивал извивающуюся перед мужчинами в страстном танце обнаженную танцовщицу. По краям крыши, недвижимые и развернувшиеся спиной к редкому для этих мест зрелищу, стояли стражи с винтовками, но и тех, кто собрался, было видно. Он сразу понял, кто там, на крыше. Те, кого он знал больше, чем хотелось бы. Вот, постаревший, широколицый, заросший бородой, но с веселыми глазами, которые у него остались еще с тех, Джума Бай Хаджиев. Он же Джума Намангани, бывший сержант воздушно-десантных войск СССР и бывший командир военного крыла Аль-Каиды, погибший в 2001 году в Афганистане. Вот, Тахир Юлдашев, он же, Тахир Юлдаш, бывший старший сержант ВДВ, основатель движения исламского возрождения Узбекистана, умерший от ран в 2009 году в Пакистане. А вот и сам Джафар Магомедович Палыев, бывший капитан ГРУ, бывший командир особой группы Н, подчинявшийся лишь главному разведывательному управлению Генерального штаба МО СССР. Джафар повернулся, он не смотрел на танцовщицу, он смотрел прямо в его прицел. И бородатый понял, что зря он сюда пришел. За день до этого, Иттихад-е-Ислам, река Ефрат, день первый, одна из главных рек в этом регионе мира, река Ефрат с ее многочисленными притоками и замысловато разделяющимся на несколько рукавов устьем, определяла немалую часть жизни в этом регионе. В дельте самой реки жили маданы, так называемые болотные арабы. Они перебрались сюда из Ирака, где жили так же, как и здесь, на реке Ефрат, в ее заболоченном устье, почти на самой границе Ирака и Ирана. Значительная их часть была вынуждена сняться с родных мест потому, что на их землях проходили самые жестокие сражения Ирано-Иракской войны, оставившие после себя жуткую, заболоченную пустыню с ржавыми и заросшими водорослями, или засыпанными песком останками подбитой боевой техники. Потом Саддам Хусейн начал беспощадно преследовать их. Это было уже после бури в пустыне. Степень их действительной вины никто и не пытался выяснить. Возможно, они в чем-то помогали иранцам в 80-е, ведь они были шиитами, как и сами иранцы. Возможно, и нет, ведь шиитами были большинство иракцев, а Саддаму просто нужно было сорвать на ком-то злость после поражения его армии в Кувейте. Как бы то ни было, значительная часть этого скрытного, жестокого, очень опытного во всем, что касается жизни на воде народа, стала легкой добычей безвестных вербовщиков и переселилась сюда, в новую землю, где и поселилась в дикой дельте Нового Евфрата. Болотные арабы были вооружены и хорошо знали местность, с ними не связывались даже местные бандиты и наркомафия, тем более, что маданы поддерживали обычай кровной мести. Не связывались с ними даже самые закаленные диверсионные подразделения русских и англичан, получать второй Вьетнам никому не хотелось. Для того, чтобы что-то сделать на реке Евфрат, нужен был флот коричневых вод, по размерам сопоставимый с тем, что был создан во Вьетнаме. Но река была практически единственным способом проникнуть в Мекку тихо и так же тихо и незаметно из нее уйти. Либо уйти не тихо и не незаметно, но по возможности уйти живыми. Никакого другого способа не существовало. Большой, квадратный, с раздувшимися до предела щеками увеличенных баков вертолет МН-47Е медленно крался над дельтой Евфрата, удерживая высоту не более десятка футов над бурой, волнующейся от поднимаемого винтами ветра водой. Этот вертолет был единственным в новой земле боевым вариантом «Чинука». Он был закуплен за той стороне и переправлен через ворота вместе с 8 списанными и выкупленными за небольшую плату вертолетами ЦХ-53Е и МХ-53 Сикорского. Армия США сняла их с вооружения и поставила на хранение, а частные лица купили как бесполезное федеральное имущество. Вертолеты Сикорского были хороши всем, кроме одного: они не умели совершать посадку на воду и взлетать с воды. А значит, нужен был «Чинук» именно в том варианте, какой используют специальные силы ВМФ США, морские котики Сиалы и отряды быстрого внедрения, действующие с небольших, сильно вооруженных лодок. Его купили на паях за совершенно немыслимую для здешних мест сумму англичане, и сегодня был его первый настоящий боевой вылет. Учитывая чрезвычайную опасность здешних мест, ПЗРК не было, но крупнокалиберных пулеметов, скорострельных зенитных установок и РПГ полно. Беспилотник для проверки маршрута не пошлешь. Этот вертолет был вооружен так, как ни один, даже выполняющий самые опасные миссии «Чинук» в Старом Свете. У боевого варианта «Чинука» есть 5 огневых постов, по 2 по бортам и 5 в хвосте, где на откинутой аппарели устанавливается тайлгун, хвостовой пулемет. Обычно по бортам устанавливается по 2 минигана на постах, которые ближе к кабине, и по 2 М240 или МК-43 ближе к хвосту. На аппарели обычно устанавливается еще один М240. Так вертолеты в Афганистане зовут канонерками. Они способны не только эвакуировать попавшую в переделку группу спецназа, но и прикрыть ее огнем от преследующих ее банд талибов. Здесь, на 2 ближних к кабине постах, были установлены не миниганы, а 2 гранатомета МК-19 МОД-3. В Старой Земле их устанавливали на вертолеты лишь в Колумбии для борьбы со скрывающимися в лесах боевиками ФАРК. Здесь, по примеру русских, автоматические гранатометы устанавливали на вертолеты все армии цивилизованного мира. Автоматический гранатомет, хоть и обладает меньшей, чем обычный, и тем более крупнокалиберный пулемет дальностью и точностью стрельбы, но против врага, скрывающегося в густом лесу, джунглях или как сейчас в камышах, он бесценен. Разрывы 40-миллиметровых гранат, дающих целую тучу осколков, способны подавить даже позицию крупнокалиберного пулемета, как бывало не раз. Про гранатометчика с РПГ, самого опасного врага зависшего или идущего на бреющем вертолета, и разговора нет. На хвостовых портах, которые здесь были сделаны такими же, как и головные, в виде настоящего порта, а не просто турели перед иллюминатором, стояли старые добрые М3. Пулеметы Браунинга, созданные почти 100 лет назад, имевшие свой звездный час в небе Второй мировой над Европой и Тихим океаном, сейчас они использовались для работы по земле, для обстрела земли с вертолетов, подавления огневых точек и уничтожения легкой техники. В отличие от дорогого не столько ценой, сколько расходом недешевых боеприпасов минигана, старый добрый Браунинг питался патронами в полдюйма, привычными и недорогими, которых везде полно. Жрал он их в количестве несколько раз меньшим, чем миниган с его 3000 в минуту, не требовал электропитания и гораздо лучше выводил из строя транспортные средства и легкие укрытия. Например, хорошо построенный дом из минигана не развалишь, а 50-м калибром – запросто. А вот хвостовой пулемет, тейлгун по условиям операции пришлось снять. Но хвост защитить было нужно, ведь опытные гранатометчики бьют вдогонку вертолета, стараясь попасть по двигателям. Поэтому, прямо на аппарели, свесив ноги вниз, сидел один из команды с десантной группы, прикрывающий тыл своим новеньким пулеметом пара команда 111, новая модель пулемета для британской армии от Манрой на базе М240, укороченный ствол и складный приклад. Как только сбросит группу, сюда, со своим пулеметом встанет летный техник. Экипаж вертолета был опытным, едва ли не самым опытным, какой только может быть здесь, на новой земле. Командир, подполковник Марк Тиша, смылся в новую землю после того, как ему предъявили обвинение в военных преступлениях в Ираке. ЦРУ получила информацию о том, что в Ирак прибыли несколько иранских ПЗРК, они попали в руки экстремистов из армии Махди. Экстремисты намереваются подобраться поближе к багдадскому международному и сбить самолет. Для того, чтобы запечатлеть сей героический подвиг для потомков, экстремисты пригласили журналистов из Аль-Джазиры. Его «Апач» был направлен в район багдадского пригорода, называемый Таджи. Там его вывели на цель, сборище бородатых ублюдков рядом с микроавтобусом. У двоих были автоматы АК-47, законная цель. Потом, подъехала еще одна машина, из нее вылезли трое, гражданские, как потом оказалось, двое и были теми самыми журналистами. Данные с камеры высокого разрешения, установленной в носу «Апача», постоянно передавались в штаб, решения принимались там. Разведка опознала ублюдков, он получили приказ сделать из них котлету, и выполнили его. Потом, пленка с камеры его «Апача» каким-то образом попала в руки Викиликс, ее опубликовали, и все это выглядело как ничем не спровоцированный забой иракских фермеров, тем более что они нанесли повторный удар, когда подъехала машина, чтобы забрать раненых. Правительство сделало вид, что ничего не знает о ПЗРК, и за полковником, уже давно завершившим свой тур, пришли военные полицейские, равно как и за его напарником, сидящим сейчас в соседнем кресле, майором Робертом Франком. Им предложили признание вины в обмен на условное наказание, но они вовремя сообразили, что к чему, и перебрались сюда. «Апач» в их распоряжении пока не предоставили, но они были рады тому, что просто летают, выполняют специальные миссии и помогают хорошим парням убивать бородатых. Еще майор сумел завести здесь семью, и у обоих был участок земли под большой огород с потрясающе вкусными, несравнимыми с выращенными на гидропонике земными овощами и фруктами. В десантном, затемненном отсеке находилось в общей сложности 18 человек, считая пулеметчиков, группу прикрытия вертолета и десантную группу, состоящую в основном из бойцов СБС-112, специальная лодочная служба, спецназ ВМФ Великобритании на той стороне. Семеро из них также скрывались здесь от обвинений в преступлениях, совершенных на военной службе или в частных военных компаниях. Остальным просто надоел тот мир, и они ухватились за возможность уйти от его сложностей, как утопающий хватается за спасательный круг. Нормальной спутниковой системы здесь не было, и ненормальной тоже, вообще никакой не было. Полковник пилотировал, держась русла реки и ориентируясь по подсказкам бортстрелков и второго пилота, который здесь же исполнял обязанности штурмана. Работали по карте, которую Франк подсвечивал инфракрасным фонариком и компасу. Все как тогда, когда огни еще зелеными пацанами учились на «Апач», чтобы противостоять советским танкам, готовым хлынуть на свободный мир стальным потоком через Фулда Гэп. Их уже дважды обстреливали из тростниковых зарослей, но оба раза из АК-47 и бортовые стрелки не отвечали. Франк показал на пальцах, одна минута. Полковник еще снизил скорость и запросил у бортстрелков доклады по обстановке и наличию целей. Одна минута. Есть. Приступаем. Бортовые стрелки напряглись у своих пулеметов и гранатометов, вертолет ощутимо терял ход, теперь он не летел, а полз над этой грязной, смертельно опасной рекой. Здесь еще не было никого, кроме болотных арабов. А вот дальше пойдут заводы у реки, которые производят героин, еще какую-то дрянь и сливают кислотные отходы в реку. Об экологии здесь не заботились, и Евфрат был едва ли не единственной рекой в Новом Свете, где не водились ни рыбы, не водные животные типа змей и крокодилов. Впрочем, британцам это было даже в плюс. Местная рыба здесь так и норовила тебя сожрать или хотя бы укусить. Из сотни местных змей 99 были ядовитыми, а крокодилы бывали такими, что на них охотились из винтовок калибра 50. Главное, не глотать эту воду и стараться не допускать ее контакта с кожей, тогда все нормально. 30 секунд. Готовность к сбросу. 8 человек из группы прикрытия, одетые в гидрокостюмы, оружие в водонепроницаемых мешках, отстегнули крепление трех своих диковинных лодок, допоры поставленных на попа в передней части десантного отсека, построились побортно, готовые сбросить свои средства движения в воду. Ни с какими средствами движения, кроме как у них, реку не пройти, если не увидят ублюдки Маданы с берега, замочат те, кто караулит реку у самой метки. Прецеденты уже бывали, а здесь учатся быстро. Они даже крокодилов пытались выращивать, чтобы перекрыть реку, но те такой воды не выдержали и скоропостижно скончались. 10 секунд. Лодки на сброс. Левый борт чисто. Правый борт чисто. Вертолет погасил скорость, потом завис и, наконец, сел днищем прямо на воду. 8 бойцов морской диверсионной службы Ее Величества сноровисто вытолкали на воду две странного вида лодки. С виду как обычная лодка с детским днищем, только два поста управления, причем один, на самом носу, воздушные баллоны маленькие и низкие, два черных мотора с длинными, в полметра трубами, выведенными наверх, а чуть дальше, уже на самой платформе лодки, еще два, небольших, с ограждением винтов, похожие на электромоторы. В центре лодочной платформы, конструкция, выглядящая как рубка подводной лодки, высотой с полметра, обтекаемая и продолговатая. По бортам, ручки как на подводном транспортировщике для того, чтобы можно было держаться за них. Это были универсальные транспортировщики боевых пловцов специального назначения, тоже редкость для новой земли. Без них операцию не стоило и начинать, и каждый из них, здесь был на вес золота. Транспортировщик совмещал в себе роли скоростной лодки и жестким днищем и подводного транспортировщика, способного погружаться на несколько метров и непродолжительное время идти на электромоторах. Он имел три рабочих хода, в первом случае, он шел на обычных, правда защищенных водонепроницаемыми кожухами как скоростная лодка, развивая до 30 миль в час. Во втором, он шел в полупогруженном состоянии, на тех же самых моторах, питающихся воздухом через воздухозаборники, те самые трубы. Глубина примерно такая, что боевые пловцы держат головы над водой, но если пригнуться, то можно идти и так, что видны будут только воздухозаборники. Наконец, этот транспортировщик мог непродолжительное время идти на глубине несколько метров на электромоторах, которых было два на носу и два в хвосте каждого транспортировщика. Тихо, незаметно, совершенно бесшумно. На то, чтобы перевести лодку из одного положения в другое, требовалось меньше минуты. Первая сброшена, вторая сброшена, десант сброшен. Доложить по бортам. Справа чисто, слева чисто. Полковник прибавил оборота в турбине, вертолет тяжело оторвался от воды. Мадане были здесь, у них были гранатометы и не стоит искушать судьбу. В десятке миль отсюда есть тихое местечко, которое разведал и пометил маяком патруль дальней разведки САС. Сейчас они доберутся туда, приземлятся, замаскируют вертолет и будут целый день делать вид, что это не более, чем вылет на, скажем, на сафари. А когда придет сигнал, они попытаются эвакуировать из пригорода Мекки тех, кто останется жив в этой переделке, или просто улетят домой. Под рвущими пространство воздушными струями от винтов, спецназовцы СБС собрались около лодок и привели их в боевое положение. Грохот винтов вертолета еще не успел раствориться во влажном саване дельты Евфрата, а они уже были готовы ко всему. Шестеро распаковали свое снаряжение. 4 автомата АК и пулемет ПКМ с швейцарским тюнингом 113, Брукгерт Хамет. Выпускают цевье с платками, приклад по типу Галиля и еще кое-что для ПКМ. Снайперская винтовка. Заняли места на лодках. Автоматчик, на каждом АК местный, но хороший глушитель, на головном посту управления, пулеметчик сзади, за водителем надводного поста. Остальные, по бортам, держась за рукояти, чтобы не смыло. Глухо забурчали двигатели, в балласт набрали достаточно воды и лодки, в полупогруженном состоянии пошли вниз по течению Евфрата, к Мекке. Далекое прошлое. Демократическая Республика Афганистан. Провинция Нангархар. Пограничная зона. 28 июля 1988 года. Они пришли, и не знали, зачем пришли. Они сражались и не могли победить. Наконец, они уходили и не могли уйти. Это был Афганистан, пыльный кусок земли, на котором находили свою смерть великие империи. Их было четверо, всего четверо. Специальная, нештатная группа, даже не офицерская, не проходящая ни по каким официальным документам, но чья информация передавалась зачастую прямо в разведотдел штаба ВДВ. Все они были представителями мусульманских народов СССР, только Сашка Смирных был по документам русским, хотя он родился и вырос в Узбекистане, куда его деда с бабкой вывезли во время блокады Ленинграда. Но своей чернявостью и бородатостью он превосходил любого из группы. Да и языки он знал хорошо. «Машины», — сообщил залегший у самого оросительного канала Джума. Штатный снайпер группы, он был вооружен автоматом АКМН с насадкой бесшумной стрельбы ПБС и оптическим прицелом, снятым с СВД и заново пристреленным. Мимо залегшей в зеленке группы на большой скорости прошли две машины. Головным шел УАЗ с афганскими номерами и самодельным, усиленный вставками из бронеплит верхом. Верхние части дверей были сняты, из машины торчали автоматные стволы. Вторым шел обычный санитарный УАЗ «Буханка», тоже усиленный изнутри наваренными бронеплитами. Третьим – потрепанный ГАЗ-66 с пустым кузовом. Машины шли ходко, поднимая столбом пыль. Местная «пятерка 114», форма управления в Афганистане, коллегиальная. В «пятерку» входили губернатор или начальник уезда, первый секретарь комитета НПА, командир армейского соединения, начальник управления МГБ, командующий ЦРНД. Встала на крыло, до следующего дня, уступая место маджахедам. «Ходка идут», — сказал Смирных, недобро щерясь, — «заткнуться и ждать». Машины пропылили по дороге и исчезли, после чего установилось недоброе, придавленное изнурительной жарой безмолвие. Русские уходили. Впервые за долгое, очень долгое время, они уходили из этой страны без победы, уступая ее вонючим, полуграмотным бородачам с недобрым блеском в глазах, то ли от фанатизма, то ли от наркотиков. Нечто подобное произошло в 1905 году, когда Российская империя, страна цивилизованного мира, впервые уступила азиатам, японцам. Значение этой победы в мировом, планетарном масштабе было трудно переоценить. Десятки стран второго и третьего мира поняли, что такое возможно, и нужно просто драться, не жалея ни себя, ни врага. Планетарное значение будет иметь и уход СССР из Афганистана, появление и развитие огромного гнойника исламского экстремизма, взрывы в Кении и Танзании, войны в Чечне, Боснии, Косово, события 9-11, долгая война. Но все это будет потом. А пока русские не ушли, русские продолжали действовать. Ждать пришлось недолго. Менее чем через час они услышали натужный шум автомобильных дизелей. Готовность 1. Опознание. Колонна была небольшой, всего две машины. Первым шел пикап Toyota с крупнокалиберным пулеметом, вторым – джип Mitsubishi Pajero, обе машины белого цвета. Шли ходка, намного более ходка, чем следовало бы идти по незнакомой дороге, значит, она была им знакома из осады, обстрела из зеленки они не опасались. Они даже не пытались прикинуться царандеевцами или кем еще, у кого такие трофейные машины тоже были. Бородатые, челмастые, на Toyota стоял пулемет Дышака, воинственно смотря вперед. «Есть, это Шабиб», — сказал Тахир, который смотрел на дорогу через оптический прибор наблюдения. «Уверен, что это он?» — спокойно спросил Махкаев, командир их патруля. «Так точно». Махаев поднял самодельную рогатку и запулил камешком точно в ногу Джуме. Ни про какую связь не могло быть и речи, с той стороны пакистанцы постоянно слушали все частоты. Головная машина поравнялась с небольшой строчкой камней, выложенной на склоне, и Смирных нажал на спуск саперной подрывной машинки, которую до этого нервно сжимал в руках. Духи шли совершенно иначе, чем ходят русские. Они боялись мин, но почти не боялись засад, особенно на самой границе. Кто рискнет, зная, что потом не выйдет отсюда, что каждый, желающий спасти свою никчемную жизнь после того, как в Афганистане свергнут безбожное коммунистическое правительство и установят законы шариата, сдаст шурави первому же отряду маджахедов, и шурави уже не смогут уйти. В этом была слабость шурави, они не готовы были идти на верную смерть. А вот правоверные, те, кто верил в воздаяние и шахадат, на верную смерть шли. Как сейчас, истошный визг стальных роликов, выброшенных несколькими минами МОН-50 смешался с громовым грохотом разрыва. Обе машины моментально заволокло облаком дыма и взбитой взрывом пыли. Когда пыль немного осела, вместо двух белых, приличного вида машин предстало кровавое месиво, искореженные стали разорванные человеческие тела. «Прикрываю», — сказал Джума. Смирных переправился на тот берег растительного канала по переходу, сунулся в Паджеро. Один за другим хлопнули два пистолетных выстрела. Гарантия. Надо было уходить. Первый отряд муджахеддинов они встретили, когда прошли чуть больше километра от места засады. 20 бойцов. Это скорее не маджахеды, а лашкары или малиши, пуштунское племенное ополчение. Молодые парни, по 20-25 лет, среди них есть явно и те, кто, отслужив в афганской армии, на другой стороне такие очень ценятся. Эмиром у них был мужик лет 40 с обезображенным осколком гранаты лицом, шрам прятался в смоляной поросли бороды. Две группы, моментально, едва заметив друг друга, рассыпались и залегли. Потом эмир племенного ополчения встал и медленно направился вперед, держа автомат на вытянутой вверх руке. Автомат был новенький, наверное, народная власть дала, было такое дело, племена вооружали, чтобы те могли защищать земли племени от ашраров 115, сами афганцы называли душманов ашрарами. Это переводится как «сеятель зла». Пуштуны не говорили за это спасибо, если неверные так глупы, чтобы раздавать за красивые слова бесценное в этих местах оружие, какой смысл благодарить глупцов, лучше поблагодарить Аллаха за то, что он послал глупцов на их пути. Навстречу пошли Смирнов и Джума. «Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху», первыми поздоровались они, потому что были гостями на этой земле, а перед ними был ее хозяин. Но и автоматы они не опустили. «Ва алейкум ассалам», ответил эмир. Обычно он просто отвечал салам, но тут, судя по знанию полного приветствия, перед ним были муджахеддины с востока. Их здесь не слишком-то привечали, в конце концов, какая разница, откуда пришли на твою землю без спроса, с запада или с востока. Но старались не ссориться, потому что гости не знали пощады. И потому эмир ответил так, как знал, хотя полное приветствие было еще длиннее. Но его знал только мулла. «Да поможет вам Аллах в вашем пути, да приведет он в порядок дела ваши», — продолжил Джума. Смирнов молчал. «Кто вы такие, странники, и куда идете по нашей земле? Мы люди Маулави Хаккани, да пребудет с ним милость Аллаха, воина, беспощадного к Харби М-116, Харби, завоеватели, захватчики, Шурави и милостивого к правоверным. Мы идем по этой земле, потому что ее создал Аллах, равно как и все, вокруг нас, и нет границ, кроме тех, которые устанавливают кефиры, в своем ширке и отрицании Аллаха. Что же касается того, куда мы идем, об этом знает только Маулави, да пребудет с ним милость Аллаха и те люди, с которыми мы должны встретиться, и больше никто». Амир напряженно размышлял. Пусть эти явно были правоверными, все же они перешли границы. Кроме того, они не были гостями Амира, не были в его доме, и значит, он мог поступить с ними, как считал нужным, как обычно поступали с чужаками на племенных землях, потребовать дань, а если чужаки ведут себя нагло, то и убить. Так да не совсем так. Сейчас, несмотря на то, что движение сопротивления Шурави считалось афганским, в нем все больше и больше было вот таких вот бинанга 117, бинанга, человек без рода, не имеющий род либо не поддерживающий его, на пушту, синоним слова подонок, людей, не имеющих ни родства, ни своей земли и пришедших на чужую, чтобы воевать. Если сопротивление начиналось как война за землю Афганистана, то теперь такие, как эти, просто воевали, и им было наплевать на Афганистан. Маулави Хаккани, известный лидер, пуштун, племени Джадран, из которого давно выходили все военачальники королевской армии, род Мизи, однако, всем известно, что он забыл про Афганистан, про свой род и продался арабам, постоянно ездит туда и отчитывается. У него поддержка арабов, пакистанцев, американцев. А у Амира, сын в медресе Хаккания, и одному Аллаху известно, что с ним могут сделать, если он убьет посланников Хаккани на своей земле, да и другие племена не одобрит. Ваши лагеря находятся южнее, далеко забрались. Мы идем в Кабул, и какого хрена им там надо? Аллах, да направит ваши стопы по верному пути, и да сохранит он вам жизни в дороге, — решил наконец Амир. И тебе, да будет милость Аллаха, смелый воин и военачальник. Когда неизвестные, их было четверо и все с оружием, скрылись из виду, Амир щелкнул пальцами, подозвал двоих людей из ополчения, самых молодых. «Вы хорошо рассмотрели людей, с которыми я только что разговаривал?» «Да, эфенди», — сказали они, склонив головы в полупоклоне. «Идите по их следам, они не должны вас видеть. А потом, вы хотите, чтобы мы их убили, когда они остановятся на ночлег?» «Ни в коем случае. Просто посмотрите, куда они пошли. Идите за ними до границ наших племенных земель, после чего возвращайтесь. Замечайте все, с кем они будут встречаться, где ночевать, что оставлять в тайниках. Вернетесь и расскажете все». «Да, эфенди». Опасения Амира были понятны. Хаккани и его люди были сконцентрированы в Пакте и Пактике, вместе с пуштунами его родного племени были подонки и бандиты со всего Востока, а также люди из ЦРУ. Хаккани всегда был показательно набожным, он даже открыл собственное медресе в своей родной провинции, но Амир и другие пуштуны знали цену его словам. Под словами «для правоверных нет границ» подразумевалось то, что весь Афганистан принадлежит правоверным, а те, кто против, тех убьют. Амир был предусмотрительным человеком и не хотел получить нож в спину от кого-то из своих, поэтому он и отправил двоих проследить. И еще он решил, что надо переговорить обо всем с соседями. То, что по племенным землям шляется непонятно кто, люди даже не из соседнего уезда, а из соседней провинции, непонятно, с какими делами, до добра не доведет. «Шайтан, я чуть